Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Васильев. «Час полнолуния». Читает артист Сергей Горбунов. Все персонажи данной книги выдуманы автором. Все совпадения с реальными лицами, местами, банками, телепроектами и любыми происходившими ранее или происходящими в настоящее время событиями не более чем случайность. Ну, а если нечто подобное случится в ближайшем будущем, то автор данной книги тоже будет ни при чем. Глава первая. «В кабинете сейф», — прощебетала Жанна, устраиваясь на скамейке поудобней. «Сама видела. За картиной спрятан. Вот там все, про что я тебе рассказала, и лежит. И жесткие диски, и бумажки, и пакеты с фотографиями. Знаешь, словно в сериале. Ну, из тех, что по России идут». «За картиной, значит?» — повторил я. «А за какой? Или у него в кабинете она только одна и есть?» «Нет-нет-нет», — Жанна помотала головой. «Там их штук 7. Все старые и в красивых рамах. А на этой кораблик плывет. И вулкан огнем пыхает. Этого картинка, ну как его, кипрского». «Может, кипренского?» — уточнил я. «Может», — не стала спорить Жанна. «Там к раме пластиночка золотистая была приклеена, а на ней фамилия художника. Просто живопись — это не мое, понимаешь? Я не чувствую ее месседж. У меня нет от нее ярких эмоций». В принципе, я мог бы сказать нечто вроде «стыд и срам великих отечественных живописцев. Надо знать». Но это было бы не очень честно. Спроси у меня название хоть 5 картин этого самого Кипрянского, и фиг я их назову. Я фамилию эту знаю только потому, что как-то по телеку передачу «От нечего делать» про него смотрел. Впрочем, имя Кипрянского я запомнил. Арест. Почти Эраст. Как Фандорин. И это правильно. Свой уровень образования, разумеется, надо поднимать. Вон, даже серьезные бизнесмены и те культуры не чуждаются. В своих домашних кабинетах творения классиков в живописи вешают, прячут за ними сейфы, в которые самое дорогое помещают. Ключи и пароли от банковских счетов, да жесткие диски с компроматом на соратников по бизнесу. Значит, доверяют творцам, признают то, что искусство — великая сила. Надо Третьяковку посетить, что ли? А то как-то во времена учебы в школе побывал один раз. Так больше даже рядом не проходил. «Месседж. Он такой месседж», — согласился я с Жанной. «Если его нет, то дело труба. Слушай, не хочешь со мной в Третьяковку сходить? Побродим по залам, картины посмотрим. Шишкин там, Репин, Врубель. Может, сейчас тебя искусство цапанет?» «Врубель?» — оживилась Жанна. «Ха, прикольная фамилия. А что он рисовал?» «Ну, разное», — расплывчато ответил я ей. «Но ты не сомневайся, он реально продвинутый художник. Прикинь, даже его наброски очень недешево стоят. У нас один крендель в депозитарии такой держал. Я слышал, как про это мой коллега Витат Дашке из Залогового рассказывал. И еще о том, что этот самый набросок одновременно у нас в сейфе под замками лежит. И еще в какой-то галерее висит. Там духовное, у нас материальное. Вот такой вот дуализм». «Дуализм — это в старые времена было. Это когда из пистолетов стреляют друг в друга», — поправила меня Жанна. «Пушкина так убили. Поэта. Ему за это памятник поставили». «Да ты просто кладезь знаний», — подольстил я девушке. «Второй месяц с тобой общаюсь и не устаю удивляться столь могучему интеллекту». «Ну да», — загордилась та. «Или ты думаешь, что все модели тупые?» «Да не боже мой!» Всплеснул я руками. «Впрочем, есть такие, но только те, которых ты не любишь. Вот они все дуры». Жанна заулыбалась и приосанилась. «Причем зря. Так было хуже, потому что опять стала хорошо видна ее неестественно вывернутая шея. Оно и понятно, когда тебя столкнут с лестницы, и ты крайне неудачно стукнешься от ступеньку. Всегда так получается. Понятное дело, там сместилось все, что можно. Ну, или как там это называется? Я не патологоанатом, правильных формулировок не знаю. Впрочем, хорошо еще, что эта ревнивая жена, выследившая, как Жанна планомерно уводит ее мужа из семьи, по черепу ей пару раз молотком не саданула. Шея еще ничего, а вот дырки в голове — это перебор. Кому на такое глядеть захочется? Я бы точно не пожелал, и тогда, в конце февраля, даже и не подумал бы остановиться рядом с призраком печальной девушки, сидящей на лавочке в зимнем парке. И уж тем более не стал бы с ней заговаривать. А тут мне ее жалко стало. Сидит, понимаешь, такая красивая и неприкаянная. Просто символ вселенской грусти. Уж на что я вроде зачерствел сердцем к этим призракам, которые только и ждут того, чтобы с ними в разговор вступили. Но здесь меня прямо как подменили. Правда, потом выяснилось еще и то, что она невероятно рассеяна, забывчива и, признаться, вообще не очень умна. Но это все мелочи. Кто из нас идеален? Да никто. Жанна, кстати, даже в «Бродячие призраки» попала по причине собственной несобранности. Почему сразу после смерти не ушла, не знаю, но потом... Это песня. Она родом не из Москвы, а из какого-то далекого города. Обычная история. Приехала поступать в театральный, не поступила. Но после по баллам все же прошла в какой-то строительный вуз. Уж не знаю, как, но все же проучилась там 3 года. Попутно где-то по подиуму вышагивала. И в результате пала от руки вспылившей жены очередного любовника. Так вот, за телом, как водится, приехали родители. Но свинцовый гроб для перевозки решили не заказывать, потому кремировали бедняжку прямо тут, на столичной земле. И урну с собой увезли в тот же день. Вот этот самый момент Жанна прозевала. Если бы ее тело туда, домой, целиком увезли, то и душа за ним бы последовала. Таковы законы бытия. Но тело-то сожгли. Нырни душа в урну с пеплом в тот момент, пока ее завинчивают, тоже улетела бы, пусть и безбилетным пассажиром, а после ошивалась на том кладбище, где урну прикопают. А теперь все. На столичное кладбище ей вход закрыт. Она там никто, и звать ее никак. Домой не улетишь, сожгли ты ее тут. Прописочка, так сказать, теперь московская. Как говорят в народе, ни богу свечка, ни черту кочерга. Есть от чего загрустить. А знаете, почему она кремацию пропустила? Решила посмотреть, кого вместо нее на каком-то там показе поставят одежду демонстрировать. Я, когда это услышал, сразу понял, полезный мне призрак попался. Грех такой к рукам не прибрать. И вот с тех пор она мне служит. Причем не за ту награду, о которой меня обычно ее собратья по несчастью молят, а, если можно так сказать, из идейных соображений. Просто все ее забыли, а я с ней дружу. Еще мне кажется, что она до сих пор так и не поняла, кто я такой и что могу для нее сделать. А я рассказывать не особо спешу. Зачем? «Весна...» Жанна мечтательно улыбнулась, глядя на почти полную луну. «Если б не смерть, я б сейчас на распродаже вещей из зимней коллекции прошлого года ходила. Там знаешь, какие скидки в апреле бывают?» «Да, весна», — согласился с призраком я. «Наконец-то!» «Слушай, а давай мы с тобой в Манго съездим», — вдруг предложила Жанна. «Вместо Третьяковки. Там интересней, честное слово». «Подумаю», — уклончиво ответил я. «Вот выходные наступят и станет видно». «Да, а ты код замка будешь записывать?» Чуть погрустнела мертвая девушка, как видно, поняв, что я не собираюсь никуда с ней ехать. С призраками в этом плане просто. Чуть потускнело сияние вокруг них. Значит, настроение изменилось. Я его запомнила на всякий случай. Правда, уже не скажу, что раньше буковки или циферки, но всегда можно попробовать сначала так, а потом по-другому. «Нет», — отказался я. «Лишние знания увеличивают скорбь. Мне важен факт того, что этот красавец на самом деле компромат на ближних своих собирает. А коды и все прочее — это не по моей части. Я же не промышленный шпион, правда?» «Не знаю», — передернула плечами Жанна. «Мы с тобой еще не настолько знакомы. Может, и шпион. Почему нет?» «Я бы вот хотела шпионкой быть». Они все время за границей живут и по самым-самым лакшери местам ходят. Знаешь, я себе часто представляла, как вхожу в зал казино где-нибудь в Монте-Карло. На мне вечернее платье такое с воланами. Вот тут и... «Понял!» — остановил я поток сознания, пролившийся на меня. «Девичьи грезы, на это прекрасно. Но помолчи. Мне надо подумать». Один из немногих позитивных моментов общения с мертвыми женщинами — им в этом состоянии реально приказать замолчать, и они это требование выполнят. Сомневаюсь, что останься Жанна живой, я вот так просто от нее отделался. Был бы скандал, рекой лились бы обвинения в моем равнодушии и нежелании жить с нею ее жизнью. Да что там? В своем предыдущем воплощении она бы со мной даже знакомиться не стала. Не снизошла бы. Мелковат я по ее меркам. И физически, и материально. А нынче, вон, рядом сидит. Молчит. На звезды смотрит. Хотя, да, звезды нынче хороши. Луна, как огромная тарелка с сыром, над головой висит. И запах. Этот волшебный запах, проснувшийся от зимней спячки земли. Весна пришла вдруг, как это обычно и водится. Совсем недавно дули ветры и метели мели. Небо было затянуто серыми нескончаемыми тучами, а уставшие от бесконечной зимы горожане каждое утро начинали с того, что костерили синоптиков, которые обещали им непривычно раннюю весну, еще месяц назад. А она все где-то задерживалась, как видно, желая немного поиздеваться над людьми. И в результате нагрянула внезапно, когда все уже решили, что и в этом году на майских снег идти будет. Одним прекрасным утром люди, выглянув в окна, увидели в небе яркую лазурь, сменившую привычный серый фон. Снег начал таять с неимоверной быстротой. Птицы, ошалевшие от таких перемен, неумолчно галдели круглые сутки, а девушки моментально сменили зимние наряды на короткие одежды, заставляя смотреть себе вслед даже стариков, которые давным-давно перешли из разряда боевых в разряд холостых. И это я не о семейном положении. Да я и сам еще 2 недели назад ходил в опостылевшем мне пуховике и зимних ботинках, а сейчас сижу на скамейке у подъезда в легкой курточке и кроссовках, вдыхая ароматы нового апреля. Хотя, если совсем уж на чистоту, все было не столько и плохо. Да что там, интересная зима выдалась, чего скромничать. Например, я с удивлением выяснил, что совершенно перестал мерзнуть. То есть не брали меня больше морозы. Даже при -20 я запросто мог без перчаток ходить. Ясно, что жителей Крайнего Севера таким не удивишь, но для чахлого москвича, поверьте, это достижение. В чем секрет, так и не разобрался. То ли потому, что дело с мертвыми имею, а они, как известно, не мерзнут. То ли потому, что с Мараной спутался, а она ведь в прошлом как раз за холод и зиму отвечала. Но о Маране чуть позже. Там отдельный разговор. Еще я пытался найти на заснеженных улицах ледяного старика, того, о котором столько легенд осенью услышал. Но неудачно, так мы с ним и не пообщались. Хотя, может, и к лучшему это. Кто его знает, чем дело могло закончиться? А вот его слуг я слышал. Тех, что в метелях живут, которых снежными душами называют. Верно, воют они протяжно и страшновато. И людей не любят, это тоже факт. Полагаю, тут дело в зависти. Они же помнят, как раньше дышали, ходили, любили, что кровь у них горячая по венам текла. А теперь все, что им осталось, носиться по темным улицам да снежинки гонять, и то исключительно зимой. Тут поневоле взвоешь и озлобишься. А после решишь, если не тебе, так и никому. Меня они тоже попробовали закружить, но у них ничего не вышло. Да и вообще, трезвому человеку бояться этих снежных теней не нужно. Максимум они его с пути сбить могут. А вот пьяным в сильную метель, особенно январскую, лучше не соваться. Добра из этого не выйдет. Январь — это вообще что-то с чем-то. Сначала грянул веселый карачун, старт которого я созерцал в Царицыне, когда участвовал в диких скачках, пытаясь наложить лапу на снежный цветок. Расцветает там такой раз в год, на закате первого дня января. Большой силы цветок. Многие хотят на него свою лапу наложить. Поэтому мероприятие вышло веселое и беспринципное. Мне лично пуховик порвали и нос расквасили в давке. Я, правда, тоже кому-то глаз подбил, так что в долгу не остался. А цветок таки в руки и не дался. Его какая-то юная и симпатичная ведьмочка из Выхина зацапала в результате. Но это ладно. Что там к ночи началось? Такие типажи из Голосова оврага полезли. И главное, в парке народа гуляющего полно. На горке детвора на ватрушках с визгами гоняет. На открытой сцене концерт идет. Певец орет, что он не видит рук любезной публики, а по соседству с этим всем зимняя нежить. Из-под коряк на белый свет ползет. Точнее, на лунный свет. Феерия. Но это все ерунда по сравнению с тем, что случилось позже, в конце января. Оказывается, у домовых тоже есть свой профессиональный праздник. Да-да. 28 января. Вы знали про это? Я нет. Ох, как же широко и весело они его отмечали. Я, кстати, вспомнил, в том году в аккурат об эти числа у нас в доме трубу прорвало. Теперь понятно почему. И в этом тоже без приключений не обошлось. Нет, начиналось все чинно-благородно. Застолье на чердаке, пение песен. Пьяный Родька, притащившийся ближе к полуночи ко мне за тем, чтобы сказать, что он еще немного задержится, потому что они с ребятами сейчас еще гулять пойдут и в снежки играть. Нет-нет, я не осуждаю, все понимаю. Сам на день банковского сотрудника веду себя не лучше. Но зачем они после отправились стенка на стенку с подъездными из 14-го дома устраивать? Результат – 2 выбитых лобовых стекла у машин во дворе, воющая сигнализация остальных, сгоревшая детская горка. И 2 висяка у местного отделения полиции. Ни подозреваемых, ни свидетелей. Мало того, они поутру еще и за молоденькими жиличками в душе подглядывали, чего в обычные дни себе никогда не позволяли, а после в чьей-то пустой квартире телевизор смотрели. Боюсь себе даже представить, что именно. В результате мне пришлось всю эту компанию квасом похмелять. Точнее, сначала за ним в магазин сходить, а уж потом отпаивать. Но вот куда это годится? Так что карачун на фоне дня домового — фигня. Как, кстати, и день десантника. Но в целом это все вносило разнообразие в мою жизнь. А в ней имелись проблемы и посерьезней. Например, все та же госпожа Ряжская, так и не оставившая свои попытки сделать из меня гибридный аналог доверенного лица и комнатной собачки. Нет, к настоящему моменту она наконец-то поняла тщетность своих попыток. Вернее, что время упущено. Ей бы тогда, в октябре, подналечь посильнее. Пустить в ход тяжелую артиллерию в виде, даже не знаю, ну, что-нибудь совсем уж мощное, пробирающее до костей, изобрести. Фантазия у этой женщины бурная, придумать можно было. А теперь все. Эта зима многое изменила. И вообще, и во мне. Я перестал бояться. Не то чтобы совсем, поскольку страх наш господин, и человек может от него избавиться, лишь умерев. Если вам кто-то говорит, что он ничего не боится, то знайте, этот человек либо лгун, либо псих. Третьего не дано. Но зато можно избавиться от огромного количества страхов, которые ты сам себе придумываешь. Надо просто перейти некий барьер, за которым приходит понимание двух вещей. Мы все боимся в основном того, чего не стоит бояться. И мы все стремимся к тому, к чему не стоит стремиться. Хотя вопрос цели жизни, он индивидуален. Тут я погорячился, пожалуй. Все мы разные, и понимание счастья тоже у каждого свое. У кого хлеб черствый, у кого жемчуг мелкий. А вот страхи... Забавно вспомнить, что раньше вселяло в меня ужас. Например, опоздание на работу. Или вдруг люди про меня плохо думать станут. Да пусть думают, что хотят. Тем более, что в большинстве случаев оно так и есть. Каких гадостей я про себя только не наслушался за последнее время. Какую чушь выдумывают люди. Мои соседки по кабинету, Наташка с Ленкой, эти слухи теперь коллекционируют, в обязательном порядке информируя меня о новых версиях того, как именно и почему я оказался в фаворе у собственников. Кстати, я сам больше двух версий сроду бы не придумал. Впрочем, тут как бы выбор вариантов невелик. На мой взгляд, либо я, либо меня. Первый почетней, второй современней. Но нет, такое иногда выдают. Волосы на теле дыбом встают. Например, то, что я в свое время сыну Ряжской жизнь спас. А как меня зовут, не сказал. Тут, в банке, она меня увидела, опознала и теперь вот тянет наверх. Как по мне, феерический бред. Но в него верят. И плевать, что у Ряжских и сына-то никакого нет. А самое забавное, будь я по другую сторону баррикад, тоже шушукался бы по углам и, возможно, даже выдвинул бы свою версию происходящего. Такова человеческая природа. Хотя следует признать, что в знатоки душеведы мне записываться пока рановато. Ничего я про тайны людской сути не знаю, как показал опыт. Просто мне недавно пришлось покопаться в голове у одной сотрудницы банка. Так лучше бы я этого не делал. На вид милейшая барышня. Тихая, невзрачная, безобидная, безответная. Про таких говорят, кому-то хорошая жена достанется. Ага, слышали бы вы ее мысли. Иной маньяк, думаю, на ее фоне выглядел бы мальчиком, который скачет на палочке, держа во рту леденец. Как же она ненавидела всех нас. Вообще всех. Даже тех, с кем по работе не сталкивалась, вроде меня. Мало ненавидела. Она вполне серьезно прикидывала, сколько яда надо всыпать в баллон кулера, чтобы переморить половину офиса. Нет-нет, делать она этого не собиралась, разумеется. Просто привычно рассчитывала дозу, попутно представляя себе, как каждый из нас умирать будет. И это был только один вариант геноцида местного значения. Уверен, что имелись и другие. При этом она всегда всем улыбалась, никому в помощи не отказывала и говорила так тихо, что еле-еле расслышать можно было. Тихоня, так ее называли в бухгалтерии. А уж там всем давали куда более злые прозвища. Когда меня Ольга Михайловна спросила о том, могу ли я читать мысли других, я в жизни бы не подумал, что речь идет именно об этой девчушке. Даже возражал Ряжской, убеждая ее, что тут какая-то ошибка, и Геннадий зря на это божье создание напраслину наводит. Впрочем, все равно согласился помочь, поскольку давно хотел провести эксперимент с зельем, которое помогает в голову к другим людям залезть. Сварил я его еще в январе, сразу после того, как рецепт узнал, но все как-то руки не доходили до практических опытов. Плюс еще там ограничение имелось на использование, из которого было предельно ясно. Просто так мысли других читать нельзя. В смысле, забавы ради. Цель нужна. Четкая, ясная, практическая. Без нее зелье будет просто редкостно вонючей жижей мерзкого цвета и не более. Ну и отходняк после этой процедуры не слабый. Я сутки пластом лежал с гудящей, как колокол, головой. Думаю, так специально сделано, чтобы все, кому не лень, в чужие мысли не лезли. Так вот, эта милая девчушка продавала инсайдерскую информацию о готовящихся сделках конкурентам ряжских. Просто и незамысловато. Должность у нее была низовая, доступа к закрытым данным она иметь не могла. Но мы ведь в России живем, правда? Потому именно ее и отправляли ксерить протоколы собраний, которые видеть никому было не положено. Почему? Так руководству у ксерокса стоять не по чину. Они это секретарям поручали. А у секретарей всегда других дел полно, и им не досуг самим куда-то ходить. Потому и отправляли к копиру именно того, кто никогда не возмущается, когда ему подсовывают левое поручение. Как раз эту самую тихую и незаметную девочку. Еще осенью меня, скорее всего, терзали бы сомнения, а надо ли было вот так? Кончилась-то история скверно. Девушку ту наказали, причем очень серьезно, насколько я знаю. Ей потом в больнице пришлось полежать. Психиатрической. Она не сразу имена заказчиков назвала. И это было большой ошибкой. С такими, как Геннадий, надо сразу откровенничать, раз уж попалась. Дешевле выйдет. Еще безопасникам здорово накрутили хвосты. Секретариат разогнали почти полностью и новых референтов набрали. Ну и предправ наш все-таки отправился на вольные хлеба. Его вины в произошедшем было меньше, чем у остальных. Но он, увы, не вписывался в картинку мироздания, которую себе нарисовали применительно к нашему банку супруги Ряжские. Проще говоря, нужен был повод. Он появился. Не нашлось бы этого, отыскался бы другой. Но поскольку новым председателем правления стал Дима Волконский, я только порадовался. Он хороший человек, и пост этот своим трудом честно заслужил. И что немаловажно, он полностью закрывает глаза на то, чем я теперь занимаюсь в банке. А именно на то, что я ничем в нем толком не занимаюсь. Собственно, можно было бы из него вообще уволиться, но мне пока это не нужно. Боюсь предаться лени. Когда у человека нет сдерживающих факторов и хоть какой-то доли ответственности, он очень быстро начинает дичать. Сначала перестает придерживаться распорядка дня, потом бриться начинает через два дня на третий, а после и вовсе переходит к растительному виду существования, мол, все равно спешить некуда. Я себя знаю, со мной так и случится. Лень вперед меня родилась, и соперничать с ней будет очень трудно. Потому и не увольняюсь с работы, хотя с определенной точки зрения этот шаг был бы оправданным. Потому и против должности личный помощник председателя совета директоров, предложенный мне в момент большого кадрового передела, я возражать не стал. Обязанностей по должностной инструкции минимум, ответственности тоже. В кабинете своем старом мне остаться разрешили. Плюс относительно свободный график. Но при этом на службу ходить все же надо, что гарантировало мне определенную внутреннюю собранность, о которой я, собственно, и пекся. Я вообще стал больше думать о том, что удобно мне, чем о том, как я могу помочь человечеству. Хотя, правды ради, я о судьбах мира и до того особо не переживал. Но при этом иногда позволял чувствам брать верх над разумом. Сейчас подобное случалось все реже и реже. Может, потому что круг моего общения здорово поменялся. Тут надо вернуться немного назад и закончить разговор о Ряжской и ее попытках меня выдрессировать. Ольга Михайловна, она на самом деле неплохая и действительно обо мне заботится. Настолько, что готова даже пойти на ряд действий, которые не слишком сочетаются с Уголовным кодексом Российской Федерации. Я это ценю, я ей за это благодарен. Но не настолько, чтобы прыгать вокруг нее на задних лапках, как ей того хотелось бы. После истории с Вагнерами она на некоторое время оставила меня в покое. В аккурат до момента, пока во дворе банка не установили бюстик мне. Небольшой такой, аккуратный, бронзовый. Что значит «мне»? А то и означает. Яна Феликсовна постаралась, выполнив данное некогда мне обещание. Она хоть женщина в общении сложная, но, как и положено немкам, слово свое держит, пусть даже и частично. Но я не в претензии. Скупость представителей германской нации давным-давно даже в пословице с поговорками вошла. О чем я? Просто еще осенью она дала слово, что воздвигнет мне памятник в полный рост, причем из серебра, в том случае, если понесет ребенка. Судя по всему, звезды на небе сошлись. Яна Феликсовна осознала, что пребывает в тягости, и выполнила обещание. Но не целиком, обошлась бюстом. Нет, я про него что-то говорил, но там вроде бы еще выплата разницы стоимости в деньгах фигурировала. А вот про нее фрау, будущая мать, запамятовала. Но все равно прикольно получилось. Он почти полдня у входа простоял, весь банк с ним селфи сделать успел, прежде чем по приказу Геннадия его демонтировали и утащили во внутреннее помещение. Постамент сгинул без следа, а сам бюст перенесли к хранилищу, поставив рядом со столовой на старый ростовой сейф, который там находится с начала времен. Причем почти сразу у сотрудников появилась традиция тереть по дороге к холодильнику бюстов нос, типа на счастье. Через пару недель нос засверкал на солнце, а Федотова, гнусно хихикая, долго распиналась на тему того, что мне радоваться надо. Дескать, был бы памятник в полный рост, ему бы другие места терли, такие, что вслух сказать стыдно. И добро бы, если памятником бы все и ограничилось. У нас русских традиции иногда принимают крайне забавные формы. Мол, по три и там, тогда счастья вдвойне больше станет. Что любопытно, сама Вагнер даже не мелькала на горизонте. Возможно, все-таки по здравому размышлению, сделав кое-какие выводы. Зато немедленно активизировалась Ряжская, начав мне давить на совесть, апеллируя к тому, что дети очередного рейха тебя хотят поработить, как пришельцы землю. Ты плохо их знаешь, ты даже не представляешь, какие они сейчас планы разрабатывают. Они тебя в результате Меркель продадут. И только я одна стою между тобой и тевтонским нашествием на российскую медицину. И давай ко мне своих знакомых таскать, как правило, с бесплодием. А между ними взяла привычку и более экзотические просьбы подкидывать, вроде как с той девицей-информатором. Или определить, правду человек говорит или же врет. Причем то, что в 9 случаях из 10 на ее просьбы я отвечал отказом, Ряжскую совершенно это не смущало. Она обладала упорством улитки, ползущей по склону Фудзи, удовольствуясь тем самым одним успешным разом из 10. В результате к апрелю месяца у нас с ней установилось нечто вроде паритета. Она не наседала на меня так, как раньше, поняв, что лучше меньше да лучше. Я же время от времени брался за интересные случаи, которые изредка подкидывали те, кого она приводила в банк. Ну и докладывал ей о тех, кто периодически пытался подобраться ко мне со стороны. Да-да, и такие встречались. Как правило, из числа тех, кому я по просьбе Ряжской помог, точнее, из их окружения. Язык за зубами у нас люди, избавившиеся от хвори, сроду держать не умели. Им надо поделиться своей радостью со всем миром, что они и делали. И всегда находились те, кто умел слушать и слышать главное. Поначалу все выглядело даже мило. Ко мне в лучших традициях жанра подкатывали добрые люди на машинах и просили в них сесть для последующей беседы. Реже останавливали около подъезда. Совсем редко пытались поговорить прямо на работе. А один раз в феврале даже похитили, после того, как я отказался что-либо обсуждать в первом приближении. Дали сзади по голове, привезли в какой-то загородный дом. Там стращали всяко, а после, сдуру поверив моим словам о том, как я испуган, с меня сняли наручники. Нет-нет, я никого не стал убивать. Я все еще не могу переломить себя и забрать чью-то жизнь. Хотя за прошедшее время не раз слышал о том, что именно кровь врага на моих руках может открыть мне новые грани знания. И что важнее, показать мне путь к таким высотам, о которых я в своем миролюбиво-травническом состоянии даже помыслить не могу. Может, оно и так. Но я не стал тогда никого убивать, даже в тот момент, когда эти люди, перейдя от посулов к угрозам, здорово меня разозлили.